Глава 18. Самим создателем предопределено, чтобы мерилом всех человеческих поступков служила не выгода, а справедливость, и в силу этого все усилия определить степень выгоды всегда бесплодны. Ни один человек никогда не знал, не знает и не может знать, каковы будут как для него, так и для других людей конечные результаты известного поступка или целого ряда поступков. Но каждый человек может знать, какой поступок справедлив, а какой нет. И все мы точно так же можем знать, что последствия справедливости будут в конце концов наилучшие как для других, так и для нас, хотя мы не в силах заранее сказать, каково будет это наилучшее и в чем оно будет состоять. Джон Рёскин. «И познаете силу, и сила сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна. Глава 18, стих 32. Человек мыслит. Так он создан. Ясно, что он должен мыслить разумно. Разумно мыслящий человек прежде всего думает о том, для какой цели он должен жить. Он думает о своей душе, о Боге. Посмотрите же, о чем думают мирские люди. О чем угодно, только не об этом. Они думают о плясках, о музыке, о пении и тому подобных удовольствиях. Они думают о постройках, о богатстве, о власти. Они завидуют положению богачей и царей. Но они вовсе не думают о том, что значит быть человеком. Паскаль. Только освободитесь все вы, страдающие люди христианского мира, как властвующие и богатые, так же и подавленные и бедные, от тех обманов лжехристианства и государственности, которые скрывают от вас то, что открыл вам Христос и чего требует ваш разум и ваше сердце. И вам ясно станет, только в вас самих причины всех телесных страданий, нужды и духовных, сознание несправедливости, зависти, раздражения, которые мучают вас, задавленных и бедных. И в вас же, вы, властвующие и богатые, причины тех страхов, укоров совести, сознания греха своей жизни, которые более или менее по степени вашей нравственной чуткости тревожат и вас. Поймите вы и те, и другие, что вы не рождены ни рабами, ни повелителями других людей, что вы свободные люди, но свободные и разумные только тогда, когда вы исполняете высший закон своей жизни. И закон этот открыт вам, и стоит вам только откинуть те лжи, которые скрывают его от вас, чтобы вам ясно было, в чем этот закон и в чем ваше благо. Закон этот в любви, и благо только в исполнении этого закона. Поймите это, и вы станете истинно свободными и получите все то, чего теперь так тщетно стараетесь достигнуть теми сложными путями, на которые увлекают вас запутанные, ни во что не верующие, развращенные люди. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдите покой душам вашим, иго мое, благо и бремя мое легко. Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 28-30. Спасет, избавит вас от претерпеваемого вами зла и даст вам истинное благо, к которому вы так неумело стремитесь, ни желание своей выгоды, ни зависть, ни следование партийной программе, ни ненависть, ни негодование, ни желание славы, даже не чувство справедливости и, главное, не забота об устройстве жизни других людей, а только деятельность для своей души. Как ни странно, это вам покажется, не имеющая никакой внешней цели, никаких соображений о том, что из нее может выйти. Поймите, что предположение о том, что человек может устроить жизнь других людей, есть грубое суеверие, признаваемое людьми только по своей древности. Поймите, что люди, занятые тем, чтобы устраивать жизнь других людей, начиная с монархов, президентов, министров и кончая шпионами, палачами, так же, как и членов и руководителей партий, диктаторов, представляют из себя не нечто высокое, как думают теперь многие, но, напротив, людей жалких, глубоко заблуждающихся, занятых не только невозможным и глупым, но одним из самых гадких дел, какие может избрать человек. Люди уже понимают жалкую низость шпиона-палача. Начинают понимать это отношение к жандарму, полицейскому, даже отчасти к военному, но еще не понимают этого по отношению к судье, сенатору, министру, монарху, руководителю, участнику революции. А между тем, дело сенатора, министра, монарха, руководителя партии точно так же низко, не свойственно человеческой природе, гадко, даже хуже дела палача, шпиона, тем, что оно, будучи таким же, как и дело палача, шпиона, прикрыто лицемерием. Поймите вы, все люди, особенно вы, молодые люди, что не только посвящать свою жизнь, но заниматься тем, чтобы по своим мыслям, насилием устраивать жизнь других людей, есть не только грубое суеверие, но есть гадкое, преступное, губительное для души дело. Поймите, что свойственному просвещенной душе человека желанию блага других людей удовлетворяет никак не суета устройства их жизни посредством насилия, а только та внутренняя работа над собой, в которой одной вполне свободен и властен человек. Только эта работа, состоящая в увеличении в себе любви, может служить удовлетворением этого желания. Поймите, что всякая деятельность, направленная на устройство жизни других людей посредством насилия, не может служить благу людей, а есть всегда более или менее осознаваемый лицемерный обман, под личиной служения людям, скрывающий низкие страсти, тщеславие, гордость, корыстолюбие. Поймите это, особенно вы, молодежь, поколение будущего. Перестаньте, как это делают теперь большинство из вас, искать этого воображаемого счастья в составлении блага народа посредством участия в управлении, в суде, в обучении других людей. Поступление для этого в приучающие вас к праздности, самомнению, гордости, развращающие заведения всякого рода гимназий, университетов. Перестаньте участвовать в разных организациях, имеющих целью будто бы благо народных масс. А ищите одного того, что всегда одно нужно всякому человеку, что всегда доступно всякому, что дает наибольшее благо ему самому и, вернее всего, служит благу его ближних. Ищите в себе одного – увеличение любви посредством уничтожения всего того – ошибок, грехов, страстей, что мешает ее проявлению. И вы наидействительнейшим образом будете содействовать благу людей. Поймите, что исполнение в наше время познанного нами высшего закона любви, исключающего насилие, так же неизбежно для нас, как неизбежен для птиц закон перелета, ведь я гнезд. Закон питания растениями для травоядных и мясом для хищных животных, и что поэтому всякое наше отступление от этого закона, наверное, губительно для нас. Только поймите это и положите жизнь в этой радостной работе, только начните это делать, и вы тотчас же узнаете, что в этом, только в одном этом дело жизни человека, и что это одно производит то улучшение жизни всех людей, к которому вы стремитесь так тщетно и такими ложными путями. Поймите, что благо людей только в единении их. Единение же не может быть достигнуто посредством насилия. Единение достигается только тогда, когда люди, не думая об единении, каждый думает только об исполнении закона жизни. Только этот высший закон жизни, один для всех людей, соединяет людей. Высший закон жизни, открытый Христом, ясен теперь людям, и одно следование ему может теперь до тех пор, пока не будет открыт новый, еще более ясный и близкий закон душе человеческой – соединить людей.